К сожалению, на данный момент в России нераскрытыми остаются тысячи дел об убийствах и покушениях на убийство. Каким-то из них придется пролежать на полках следствия еще долгие годы, а виновники других и вовсе никогда не будут найдены. Но есть тот маленький процент дел, которые раскрываются внезапно, благодаря удивительному, а порой и совсем невероятному стечению обстоятельств. И сегодняшняя история относится именно к ним. Рано утром 20 ноября 2021 года во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП. Митсубиси Галант мчался по мокрой скользкой дороге на скорости около 130 км в час. В какой-то момент авто потеряло управление и врезалось в металлический отбойник на 24-м километре трассы А-121 Сортвала. На месте аварии прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили тело мужчины 30-40 лет и предположили, что это был водитель иномарки, который скончался на месте от полученных увечий. Однако характер травм казался слишком подозрительным. Голова практически отделилась от тела, да и сам водитель почему-то оказался в 10 метрах позади автомобиля. Уже через полчаса на месте аварии работали криминалисты. При осмотре багажника, который сам открылся вследствие удара, оперативники обнаружили две лопаты, строительные мешки и кровь. А вскоре выяснилось, что погибший скончался вовсе не вследствие аварии, а от многочисленных ножевых ранений за несколько часов до ДТП. И выпал он не из салона авто, а из того самого багажника. В самой машине не было обнаружено следов расправы, зато была найдена кровь вероятного виновника аварии и другие улики. Пазл начинал складываться в жуткую картину произошедшего. Становилось очевидно, что накануне аварии некто, по всей видимости водитель, совершил убийство и решил избавиться от тела. Но в таком случае, куда делся преступник? Очевидцы ДТП, опрошенные полицейскими, рассказали: после столкновения сразу три человека покинули автомобиль и бросились в лес. Начались их поиски. И пока одни сотрудники искали беглецов, другие устанавливали личность убитого. Им оказался 50-летний уроженец Еревана Аркадий Казинян. Информации о нем было немного. Переехал в Петербург еще в 96 году, поначалу проживал с женой в Невском районе, но позже развелся. Затем женился еще раз и до трагедии жил со второй супругой и несовершеннолетним сыном. У Казиняна был свой шиномонтаж в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе города, где он сам занимался ремонтом машин как автослесарь. Но кому мог помешать владелец небольшого бизнеса? На этот вопрос могли ответить лишь пассажиры рокового автомобиля. К вечеру того же дня оперативники управления уголовного розыска Петербурга выяснили, где находился сбежавший водитель и двое пассажиров Митсубиси Галант. Около 22 часов в доме по улице Большая Зеленина был задержан 23-летний пассажир Егор Комаров. Там же находился еще один участник событий, его друг 26-летний Ян Щипановский. В это же время на проспекте Металлистов арестовали и водителя иномарки, 23-летнего Ивана Маркова. Именно он в то злополучное утро не справился с управлением на Ленинградской трассе. Первые двое не стали отрицать свою причастность к убийству. Мотивом жестокого преступления с их слов стала месть. Якобы накануне у Казиняна и Щепановского случился конфликт. По одной из версий, Ян привез свой автомобиль на ремонт в Лагуну, после чего решил остаться выпить в компании знакомых, среди которых был и Казинян. Вскоре изрядно выпившему Щепановскому показалось, что у него украли мобильный телефон. Хотя на самом деле он просто забыл его в багажнике. Молодой человек начал вести себя неадекватно. Общие знакомые утверждали, что Щепановский и Казинян были хорошими друзьями. В мастерской погибшего называли Симон, а его товарища Ваган. Мы после работы посидели, выпили по 50. Обычно этот Ваган никогда не пил. В этот день сам пришел с бутылкой. Буянить начал. Начал на Симона, а Симон такой худенький мужчина лет 50. Он, Щепановский, хотел с ним драться. Майку снял. Мы его не могли никак успокоить. Я такси вызвал. Давай отвезу. Кое-как уговорил его пьяного усадить машину. Отвезли на металлистов, и я поехал домой. В 3 часа звонят. Горим. Я приехал, уже потушили. Походу вернулся и поджег. Рассказал журналистам один из сотрудников шиномонтажной мастерской. Но поджог далеко не самое страшное, что совершил в ту ночь Щепановский. По данным следствия, вместо того, чтобы отправиться домой, Ян поехал на такси к своему знакомому, Ивану Маркину. Уже на месте они дозвонились до еще одного товарища, Егора Комарова. Щепановский пришел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Взбудораженный, весь на негативе, сказал, что его побили кавказцы где-то на станции технического обслуживания. Марков за рулем, Щепановский спереди, Комаров сзади. Поехали в такой компании разбираться в гаражный кооператив, рассказал следователь по особо важным делам Александр Ожиганов. Известно, что в тот вечер Комаров тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Приехав в 3:30 ночи в гараж на улице Лабораторной, молодые люди застали в нем Казиняна. Хотя обычно мужчина в это время уже находился дома. У него всегда было много друзей. Он всем помогал. Ему надо было срочно сдать машину. Хозяева попросили побыстрее сделать. И вот он пошел навстречу и согласился оставаться ночью работать. А так его бы там не было, и всего этого не случилось бы. Поделилась родственница погибшего Ирина. Щепановский и Комаров повалили мужчину на пол и стали наносить удары ножом. Первый удар нанес Ян Игоревич. Так как он очень быстро перевернулся и подставил мне шею, я начал наносить удары ножом. Всего в районе 10 ударов. Рассказал Комаров во время следственного эксперимента. Всего было нанесено около 15 ранений. Чтобы довести дело до конца, один из преступников рассек жертве горло, из-за чего позже, в момент аварии, голова практически отделится от тела. Забрав из гаража лопаты, мешки и вынеся тело, подозреваемые облили все бензином и подожгли, чтобы избавиться от улик. Убитого планировали закопать в 150 километрах от Петербурга, под городом Приозерск. И кто знает, сколько бы пришлось искать Казиняна, если бы не то самое ДТП. Следственный комитет возбудил против Комарова и Щепановского уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемых отправили в СИЗО. Что касается водителя, то он был отпущен под подписку о невыезде. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье 316. Укрывательство преступления. Казалось бы, дело раскрыто по горячим следам. Подозреваемые задержаны. Показания получены, улики собраны. Осталось лишь дождаться решения суда. Но вы же видите продолжительность видео. За этой жуткой историей сразу же последовала другая, крайне неожиданная и еще более ужасная. Но прежде чем мы продолжим, хочу сделать небольшое сообщение. Большинство историй на этом канале о преступлениях, совершенных против человека. Но сегодня я хотел бы упомянуть о еще более уязвимой категории, которая при столкновении с человеческой жестокостью не может за себя постоять. И даже закон, увы, далеко не всегда на их стороне. Совсем недавно в СМИ прогремела история кота Гриши. Изувеченное, страдающее от невыносимой боли животное было найдено в одном из дворов Вышнего Волочка. Неравнодушные люди доставили его к ветеринару, который после осмотра пришел к ужасающим выводам. Кто-то надругался над котом и оставил его умирать на улице. Гришу взял под опеку московский фонд «Кусочек счастья для бездомной кошки». Их специалисты борются не только за жизнь питомца, но и за возбуждение уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». За 3 года работы этот фонд спас, вылечил и пристроил в семьи сотни животных, пострадавших от жестокости людей. Прямо сейчас под его опекой находится более 300 кошек, 55 из которых – инвалиды. Их подопечные не живут в клетках и не ютятся массово в вольерах или комнатах. Чтобы отойти от концепции приюта, создатели фонда снимают квартиры и дома, где кошки живут небольшими прайдами под присмотром заботливых нянь. В итоге получается, что кошки живут в условиях, максимально приближенных к домашним. И когда человек берет у нас котика в семью, он получает максимально подготовленного питомца, члена семьи, который имеет навык жить с человеком в человеческом жилье. Это очень важно. «Кусочек счастья для бездомной кошки» – официально зарегистрированная благотворительная организация, которая ведет свою деятельность открыто. На сайте ежемесячно появляются банковские выписки, где отражены все траты. И это очень важно, потому что фонд не имеет крупных спонсоров и государственной поддержки. Он существует благодаря обычным людям, которые жертвуют средства на лечение и реабилитацию пострадавших кошек. Поддержать их подопечных можете и вы, и не только деньгами. Сотрудники фонда всегда рады принять корм, игрушки, лежаки, лекарства и другие пожертвования. Но самая большая помощь – это взять одного из котов в любящую и ответственную семью. В описании вы найдете ссылки на сайт фонда «Кусочек счастья для бездомной кошки», а также на петицию с требованием найти и наказать преступника, который искалечил Гришу. Во время допроса 23-летний Комаров обронил следующую фразу. «Я вообще люблю убивать людей. Того в Сосновке я, кстати, зря убил. Он невкусный оказался». Полицейские сразу поняли, о чем идет речь, но прежде чем делать выводы, стали аккуратно расспрашивать об этом молодого человека. В итоге детали его рассказа убедили оперативников. Комаров был причастен к громкому нераскрытому убийству в парке Сосновка Выборгского района Петербурга. Это произошло 27 сентября 2020 года. В дренажной трубе парка был найден мертвым 38-летний бывший биржевой брокер. На его теле насчитали около сотни ножевых ранений. Погибший был одет в джинсы, футболку и имел при себе рюкзак с продуктами и чеком. Из чека следовало, что накануне около 9 вечера он посетил местный торгово-развлекательный комплекс «Родео Драйв». На кадрах с камеры наблюдения было видно, что мужчина вышел из магазина один и направился в сторону парка. Служебная собака довела сотрудников полиции с места преступления до зоны отдыха в районе аллеи Раевского. Там след убийцы затерялся, и вскоре дело было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. «Я давно хотел убить человека, чтобы попробовать его на вкус, но не решался это сделать, так как было страшно. Точно не помню, но примерно в конце сентября прошлого года я решился. Я взял нож, рюкзак и пошел на охоту в парк Сосновка, так как там нет видеокамер и мало ходит людей. Когда я увидел какого-то человека, то выбрал его и пошел за ним. Я подошел сзади и ударил его ножом в шею. Он стал сопротивляться, и я ударил его еще примерно 10 раз. Когда он умер, я попробовал его кровь и мясо на вкус. Но мясо было трудно отрезать, так как нож был тупой, а жилы мне не понравились. Перед тем, как спрятать тело в трубу, я отрезал ему язык. Значится, в протоколе допроса Егора Комарова. После этого Убийца достал из рюкзака сменный комплект одежды и переоделся прямо на месте преступления. Вернувшись в квартиру родителей на Богатырском проспекте, Егор разрезал язык на мелкие кусочки и пожарил их с большим количеством масла. Но вкус новоиспеченному людоеду оказался не по душе. «Наверное, другая часть тела мне бы понравилась», – заключил он. На следующий день Комаров услышал новость о найденном теле. «Мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить как обычно. В содеянном не раскаиваюсь», – признался он спустя год в разговоре с оперативниками. Каннибал рассказал следователям, что подготовился к убийству заранее. Взял у родителей на даче складной нож, собрал в рюкзак сменную одежду и другие необходимые атрибуты, оставил дома все средства связи. Жертва была выбрана тоже не просто так. По логике Комарова, мужчина был легко одет, а значит, нож беспрепятственно проник бы вплоть. Утром 22 ноября в парке «Сосновка» 23-летний подозреваемый рассказал и показал в присутствии следователей СК Ленобласти, как убивал брокера. Во время допроса и следственного эксперимента подозреваемый вел себя невозмутимо и даже меланхолично. Один из очевидцев отметил, что никаких угрызений совести молодой человек не испытывал. Однако сразу же после подписания протокола Комаров заплакал. В какой-то момент, с его слов, ему стало жаль 38-летнего мужчину. Хотя, скорее всего, эта эмоция была вызвана страхом за собственное будущее. И не более. Через минуту людоед успокоился и начал гордиться тем, что за все эти месяцы никто не смог его поймать. Дело каннибала из Мурино получило широкий резонанс. Многие журналисты стремились увидеть Егора и задать ему ряд вопросов. Одно из таких небольших интервью состоялось в зале суда. Парень отвечал корреспондентам коротко, немного надменно и даже иногда отшучивался. За что вы человека убили? За что? Вы действительно осилил человека? Не съел человека. Тяжело, там кости все. Он какой худенький, как я мог человека съесть. Ну какую-то часть. Но вы ему кость съели? Ну, да. А вы снова готовы съесть человека? А есть? А зачем вы ели человека? Просто попробовать, я не ел. А как у вас-то желание появилось? Спонтанно. О жизни Комарова известно немного. Он родился 19 февраля 1998 года в Петербурге. Проживал вместе с родителями и бабушкой в коммуналке на улице Осипенко. Учился в школе номер 349 с углубленным изучением английского языка. Судя по месту его регистрации, семья в какой-то момент перебралась в однокомнатную квартиру в Мурино. Однако в последнее время молодой человек обитал на чердаке дома по улице Большая Зеленина, где его и задержали. Ранее судим он не был, официально на момент задержания нигде не работал. Судя по его странице в ВК, у Комарова были весьма своеобразные интересы. В подписках молодого человека можно было найти паблики, посвященные славянскому язычеству, антропологии, анархопримитивизму. Также из социальной сети стало известно, что подозреваемый участвовал в студенческом строительном отряде «Монолит», который существует при Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ. В группе «Студенческие отряды ЛЭТИ» даже была статья, где Комаров фигурирует как один из 8 лучших бойцов штаба. Есть здесь и мини-интервью с людоедом. Лучшим бойцом рождаются или становятся? Без определенных врожденных черт вообще ничего не обходится. Но от отрядной среды также многое зависит. Даже в одном и том же отряде в разные годы у комсоставов могут быть абсолютно разные мнения по поводу признаков лучшего бойца. И кто не стал им в свой первый сезон, вполне может стать во втором. Так что, скорее все-таки, становится. Был в этой группе и пост, где товарищи Егора поздравляли его с днем рождения, но, видимо, после громкой криминальной истории его решили удалить. В этом посте знакомые отзывались о Комарове как о веселом парне, который всегда поддержит. Засветился людоед и на фотографиях среди учащихся Лети во время слета студенческих отрядов. Однако при этом в пресс-службе вуза сообщили, что Егор у них никогда не учился. Что именно заставило юношу пойти на преступление в сентябре 2020 года, должна была прояснить судебно-психиатрическая экспертиза. У вас есть проблемы в психике? Не знаю, психиатр скажет. Ну, когда-нибудь у специалистов наблюдались? Обращались? Нет. К сожалению, ее результаты не раскрыты до сих пор. Скорее всего, те данные решили не разглашать и оставить их только в рамках уголовного дела. Так или иначе, каннибализм – это форма психического расстройства. Согласно исследованиям, у большинства людоедов было сложное детство. Они подвергались эмоциональному, физическому или сексуальному насилию. Тяга к человеческой плоти может возникнуть вследствие серьезного пищевого расстройства или нездоровых интимных фантазий. Из известных нам фактов о жизни Комарова – сложно сделать выводы, были ли в его детстве или юности критические ситуации. Возможно, в нем просто взыграл извращенный интерес. У него были разговоры с одним из родственников своих о том, что если человек – это вершина пищевой цепи, то каннибал – это вершина вершин. Поделился следователь Ожиганов. Дело питерского каннибала и его сообщников по второму преступлению расследовали больше года. И вот в феврале 2023 года состоялось долгожданное заседание суда. И если раньше Комаров с удовольствием отвечал на вопросы журналистов и наслаждался своей минутой славы, то в этот раз он настоял, чтобы в зале не было камер. Свою позицию он объяснил заботой о безопасности близких, которые должны были присутствовать на слушании. От статуса каннибала Комаров также решил откреститься. Он стал утверждать, что он не приносил домой язык своей первой жертвы из парка Сосновка и тем более не жарил его и не ел. Февральский суд стал первым в череде заседаний. Окончательный приговор подозреваемым вынесли лишь в конце июня этого года. И он, конечно, был обвинительным. Комарову назначили наказание в виде лишения свободы сроком в 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Щепановскому 13 лет, а Маркову штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски на сумму 11 миллионов рублей в пользу родственников погибших. Согласитесь, эта безумная история могла бы стать неплохим сюжетом для полноценного криминального триллера. Однако, к сожалению, его режиссером оказалась жизнь, а люди погибли вовсе не на экране.